Герда сидела за столиком возле окна и с нетерпением смотрела на ведущую на второй этаж лестницу. Ей хотелось поскорее познакомиться со странной парочкой, которую привел в город ее брат. Этой ночью девушка мало спала, тщательно продумывая порядок действий, последовательность диалога, предположительные вопросы и ответы на них. И теперь она была абсолютно готова к встрече. Герда планировала поставить себя лидером в беседе и привести разговор к тому, что путники будут ей очень благодарны за предложенную помощь. Тогда у нее появятся не то чтобы друзья, но очень интересные приятели. Можно будет узнать множество новостей и захватывающих историй о похождениях странствующего воина и его подруги. Эх, а ведь на самом деле все пошло совсем не так, как планировалось. Причем с самого начала. Когда сверху послышались шаги, Герда едва не подпрыгнула на табурете, но спустился лишь одинокий Лем. Подошел, сообщил о том, что странники обещали спуститься, и присоединился к сидящему за дальним столиком Горацио. Затем последовало несколько томительных минут ожидания, и сверху снова послышались шаги. В зал спустились они. От одного взгляда на воина у девушки все планы из головы как ветром сдуло. Это была мечта, пожалуй, любой адекватной леди. Естественно, если эту леди беспокоят мечты о большой и светлой любви, а не о выгодном замужестве. Если не считать общей помятости, проявленной в темных кругах под глазами, лохматости и небритости, это было идеальное воплощение брутального мужика. Не то что холеные сынки дворян, отсиживающие задницы на пирах да балах. И шрам, такой огромный, наполовину лица. А взгляд? А вот, встретившись с воином взглядами, Герда словила себя на том, что рассматривает его как влюбленная дурочка, совершенно не скрывая своего интереса. Но эти глаза, серые, как будто выцветшие, они смотрели с таким недовольством и подозрением, что душа девушки едва не ушла в пятки. «Да что же это со мной творится? Срочно сосредоточиться и собраться!» Юная леди постаралась сделать серьезное выражение лица и указала на свободные табуреты возле ее стола. Пока гости подходили, Герда уже гораздо более аккуратно осмотрела спутницу воина. «А у Лоренса губа не дура, раз на такую замахнулся!» — подумала девушка с легкой завистью. Эльфийка полностью соответствовала описаниям брата. А ведь вчера казалось, что неуемный романтик здорово добавляет прелестей во внешность длинноухой. А нет. Стройная, подтянутая, с высокой грудью, утонченными чертами лица и длинными шелковистыми волосами, облаченная наподобие имперских охотниц, она очень хорошо смотрелась рядом с этим могучим воином. А ее большие зеленые глаза – смотрели не с подозрением, а с живым интересом. Да уж, до ее красоты Герде далеко. Ну, да не об этом сейчас нужно думать. Тем временем странники подошли к столу и уселись на подготовленные табуреты. «Доброе утро! Как вас зовут?» Под мрачным взглядом воина Герда с трудом смогла доброжелательно улыбнуться. Эльфийка уже открыла было рот, чтобы представиться, но спутник пнул ее под столом по ноге, и в воздухе повисла тишина. Интересно, Лоренс подобные взаимоотношения имел в виду под странными? В замке ее учили смотреть собеседнику в глаза при любых обстоятельствах, дабы показать твердость характера. Но взгляд сидящего напротив человека буквально угнетал, лишал веры в себя. Девушка не выдержала и снова задала вопрос. «Что-то не так?» Воин на мгновение прикрыл глаза, а потом заговорил спокойным низким голосом, в котором явственно слышалась поучительная интонация. «Юная леди, вас разве не учили тому, что если хотите узнать чужое имя, то сперва нужно назвать свое?» Это был провал. Герда почувствовала, как наливаются румянцем щеки, но не от возмущения, а от стыда. Все шло не так, как она задумала, да еще в придачу начала забывать прописные истины. И вот ее, дочь известного на всю округу графа, пристыживает обычный воин, которому вообще этикет знать не положено. Мое имя Герда, я младшая дочь из рода Ренель. А мое Гард. Что там наплел про меня непутевый рыцарь? Ну да, пусть буду странствующим воином. А это Мираэль, просто ходит следом. После этих слов уже эльфийка пнула под столом своего спутника, отчего тот недовольно поморщился. А Герда тем временем восхищенно думала о том, что ей повезло встретить настоящего странствующего воина, сильного и благородного, защищающего слабых и карающего злых. Замечтавшись, она поздно сообразила, что вокруг тихо, а собеседники молча смотрят на нее в ожидании новых вопросов. При этом эльфийка широко улыбается, а выражение лица воина сменилось с мрачного на угрюмое. Плюнув на все планы, Герда решила говорить, как получится, и будь что будет. «Прошу прощения, немного задумалась. Вообще я пришла для того, чтобы помочь вам в сложившейся ситуации». Гард снова недовольно прикрыл глаза. «Как ты собираешься это сделать?» Манера его общения поражала. Создавалось впечатление, что рядом с ним не потомственная дворянка, а обычная девица. Чего-чего, а вот наглости ему точно было не занимать. Хотя, возможно, что он уже настолько устал от жизни, что ему все равно, кто его собеседник. Сегодня утром началась облава на бандитов. С момента ее завершения вам лучше здесь больше не появляться. Я могу помочь вам незаметно покинуть город или устроиться в другом месте. Есть одно на примете, где как раз требуются порядочные работники. Там вас никто искать не будет. Эльфийка умоляюще посмотрела на своего спутника, и тот, немного подумав, спросил, что за работа? Герда с трудом удержала радостный возглас. Вот так, без всяких словесных пируэтов, она смогла заинтересовать эту пару. Или ей просто повезло? В таверну на противоположной стороне города жене хозяина нужна помощница на кухню. А еще у них недавно погиб сын, поэтому в хозяйстве не хватает мужских рук. Воин, скинув бровь, вопросительно посмотрел на эльфийку. Та густо покраснела и, закусив губу, отвела взгляд в сторону. Гард хмыкнул. «И почему я не удивлен? Так и знал, что ты не умеешь готовить». «А зря. Ведь именно это умение могло бы помочь тебе сейчас. Глядишь, и прижилась бы, и не нужно было бы никуда со мной идти». Герда с удивлением наблюдала за тем, насколько болезненно реагирует девушка на эти слова. Нет, в их отношениях явно что-то не так. «Я могла бы помогать с уборкой», – тихо, но с надеждой в голосе сказала Мираэль. «Похоже, что воин осознал, что слишком сильно надавил на спутницу и решил ее приободрить. Возможно, что рекомендации юной леди помогут тебе устроиться в трактир даже со столь узким кругом умений. Так ведь?» «Думаю, да», – Герда утвердительно кивнула. «Если вас здесь ничего не держит, мы можем отправляться прямо сейчас». «Вот и отлично!» С этими словами воин взял сверток с клинками и встал со стула. Спутники шли следом за девушкой в сопровождении двух ее телохранителей, которые, впрочем, совсем не мозолили глаза. Но Гард все равно пребывал в дурном настроении после того, как Мираэль объяснил ему, почему взгляд юной леди кажется знакомым. Потому что Лоренс смотрел на эльфийку так же, как Герда на воина. А ему сейчас только графской дочки в качестве поклонницы не хватало. Тут одна остроухая особа и так всю жизнь вверх тормашками перевернула. А что случится, если их станет двое? Даже подумать страшно. А Мираэль факт такого внимания весьма забавил. Вот и сейчас шагает сбоку и нахально улыбается. Ну да ладно, повеселиться ей сейчас просто необходимо после всего пережитого. Так, размышляя о всякой ерунде, Гард не заметил, как они подошли к цели небольшого похода, внушительному деревянному дому с собственным внутренним двором, что в черте города было редкостью. На крыльце сидел невысокий худощавый старик с большой лысиной на макушке, занятый плетением корзины. Завидев приближающуюся процессию, он закричал дрожащим голосом. «Что, чертовка, опять привела своих подельников прятать?» Гарду такое приветствие показалось весьма странным, а вот Герда отреагировала спокойно. «Ну что вы, дедушка, они очень хорошие люди, которые ищут уютную комнату и работу». «Какой я тебе дедушка?» – вспылил старик. «Самый молодой дедушка в мире», – невинно хлопая ресницами, ответила графская дочь. От такого комплимента старик немного успокоился и обратил внимание на Гарда с Мираэль. «И что эти хорошие люди умеют делать?» Глаза его подозрительно сузились и теперь были едва видны из-под кустистых бровей. «Убирать, колоть дрова, носить воду. В общем, все, где нужно приложить силу», – вместо спутников ответила девочка. Пока старик думал, что ответить, на крыльцо вышла дородная женщина неопределенного возраста, одетая в коричневое платье и засаленный передник. Волосы были убраны под косынку. Увидев Герду, она широко улыбнулась и бросилась ее обнимать. «Герда, девочка моя, неужели решила проведать старушку Марию? Давненько тебя не было видно. Все ли в порядке?» Дождавшись освобождения из объятий, графская дочка ответила, что привела порядочных людей для найма по заявленным профессиям. При этом старушка, которой Гард по внешнему виду не дал бы больше 50, с подозрением осматривала гостей и их охотничью одежду. Заметив неладное, Герда встала на цыпочки и что-то довольно долго шептала женщине на ухо, после чего та посмотрела на Мираэль с такой жалостью, что уже Гард заподозрил что-то нехорошее. Как только девочка закончила шептать, Мария всплеснула руками и, причитая на тему «Как же такое могло случиться, бедная девчушка!», подошла к Мираэль, обняла ее и, похлопав по спине, повела в дом. «Ничего страшного, все будет в порядке, всему научишься. Я завидную невесту из тебя сделаю». Эльфийка в недоумении обернулась к Гарду, но он лишь неопределенно пожал плечами и, подозвав Герду, спросил тихо. «Что ты наплела этой женщине про нас?» «Я сказала, что Мираэль в детстве похитили разбойники, и она несколько лет прожила в их лагере, лишенной возможности обучаться женским ремеслам. А потом ты ее освободил, после чего вы вместе странствуете в поисках надежного места для совместной жизни». Гард сжал руки в кулаки, несколько раз глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, и буквально прошипел. «Ты что, с ума сошла? Куда нам такую легенду? Какой совместной жизни?» «А что не так?» Девочка невинно захлопала ресницами. «Да все не так. И ведь я совместного уютного гнездышка у нас не было в планах на ближайшую пару столетий». Увидев наполняющийся надеждой взгляд, воин спешно добавил. «Нас устраивает кочевой образ жизни». Девочка расстроенно вздохнула. «Во всяком случае, теперь не нужно придумывать, почему Мираэль не умеет готовить. Да и хозяйка прониклась тяжелой судьбой девушки и будет относиться к ней более снисходительно». «Долго вы еще там будете шептаться?» – донесся от крыльца дребезжащий старческий голос. «Ой, прости, дедушка, отдаю твоего помощника тебе». С этими словами Герда подтолкнула Гарда вперед и побежала к телохранителям. «До свидания, дедушка!» «Какой я тебе дедушка?» – крикнул ей вслед старик, но отвлекся на подошедшего воина. «Мое имя Гард. Я странствующий охотник». Воин протянул старику руку. Тот ответил на удивление крепким рукопожатием. «Михей, хозяин таверны, раз уж Мария так вцепилась в твою подругу, то и нам придется сработаться. Надеюсь, польза от тебя будет». Старик поднялся на ноги и направился внутрь здания. Гард последовал за ним. Хозяин провел воина через просторный зал для гостей, заставленный простой и крепкой деревянной мебелью. Внутренний двор с поленницей и огромным пнем в центре, к колодцу и на кухню, к печи, возле которой стояла большая бочка с водой. В обязанности гарда входило заполнение бочки из колодца, рубка дров, помощь по переноске тяжестей на кухню, а также в уборке зала после закрытия. и по возможности нужно было залатать крышу до сезона дождей. В конце обхода Михей отвел воина на второй этаж и показал его комнату, сказав, что сегодня можно присмотреться и освоиться, а работать начать завтра. Открыв дверь, гард так и замер на пороге. В небольшой, но бесспорно уютной комнате на широкой и единственной кровати сидела Мираэль и грустно смотрела на своего товарища. «Кажется, у нас небольшая проблема», – смущенно сказала она. Гард с угасающей надеждой обвел комнату взглядом еще раз. Столик, пара табуретов, зеркало, небольшой шкаф, лавочка и одна кровать. «Нет, проблемы нету», – воин отрицательно покачал головой. «Ты будешь спать на лавке». «Что?» Глаза эльфийки округлились и стали еще больше. «А что тут такого? С кровати ты все равно падаешь, а для меня лавка коротковата». «Как ты можешь такое говорить? Ты же мужчина, а мужчина должен уступать женщине», – возмутилась Мираэль. «Хорошо, я могу уступить тебе любую из половинок кровати. Твое присутствие меня совершенно не смутит. Тебе какую, правую или левую?» Воин старался выглядеть серьезно, хотя от вида возмущенной эльфийки очень сильно хотел смеяться. «Как так половинку? Я не буду спать с тобой в одной кровати. Это возмутительно, мы едва знакомы». «Так, а что ты за мной везде ходишь, если мы едва знакомы?» Гард вопросительно поднял бровь. Не найдя что ответить, Мираэль схватила подушку и швырнула ее в спутника. Но в этот раз воин был готов к подобному и легко словил запущенный в него снаряд. Девушка тут же упала на кровать, свернулась калачиком и прикрыла голову руками. Гард хмыкнул и, подойдя ближе, положил подушку на место. «Я же попросил прощения. Не хотел тогда сделать тебе больно. И впредь буду осторожнее». «Вот и спина лавки», – не меняя позы, буркнула Мираэль. «Я свое слово сказал. До вечера у тебя достаточно времени, чтобы все обдумать и решить, где спать. А я пойду к хозяину таверны. Раз уж мы собрались застрять здесь на какое-то время, то нужно налаживать дружеские отношения. И, кстати, по легенде, тебя в детстве украли разбойники, поэтому ты ничего не умеешь. Я тебя недавно освободил. Не прокались и не взболтни лишнего».